Эта русалка осмелела настолько, что преградила Василисе путь своим крупным, пахнущим тиной хвостом. Девочка вздрогнула, но не остановилась, упрямо продолжая грести руками, и русалка отступила, со злобным воем вильнула в сторону. «Вперед, вперед!» — твердила про себя Василиса, борясь с желанием закрыть лицо руками. «Только вперед!» Смех перерос в леденящий душу вой, и Василиса поняла, почему. Ее ноги уткнулись в каменистое дно, берег был рядом, она почти добралась. Когда девочка вылезла на низкий каменистый уступ, возвышающийся над водой, она почувствовала себя абсолютно счастливой. Промелькнула мысль, а как же она будет возвращаться? Но сейчас Василиса старалась об этом не думать. Она поднялась на дрожащие ноги и полезла дальше, ввысь. Наверху оказалась небольшая ровная площадка с нависшим сбоку черным зубом скалы. Василиса огляделась. Луна будто бы стала еще огромнее и затопила собою весь мир, но она как-то не пугала больше, а наоборот, манила и притягивала. Где-то внизу плескались русалки, разбивая хвостами гладь озера, виднелась полоска берега с догорающим костром из Василисиной рубашки. И тут появились феи, маленькие, сверкающие, крылатые фигурки. Они закружились вокруг Василисы шумной стайкой и вдруг как одна замерли в воздухе, почтительно склонившись в реверансах. Василиса обернулась и поняла причину столь глубочайшего почтения. К ней, плавно помахивая крыльями, приближались две феи. Они были одеты в длинные платья с пышными юбками, а на головах у них возвышались узкие шляпы, похожие на колпаки. С остроконечного верха этих колпаков тянулись полупрозрачные, искрящиеся шлейфы, словно ветер сорвал с неба несколько сотен звезд и пристроил их в хвосты к шляпам. Наряд одной из фей отливал серебристо-мерцающим светом, а у другой темнел и переливался, словно состоял из черных обсидиановых осколков. В остальном же феи были похожи, как родные сестры. Большие круглые глаза и темные колечками волосы, тонкие изящные руки и красивые прозрачные крылья, словно сотканные из серой, отливающей стальным блеском паутины. При каждом взмахе крыльев воздух озарялся россыпями мерцающих искр. «Фея светлого образа Селестина», — представилась та, что была в серебристом, и приветливо улыбнулась девочке. Василиса поклонилась, чувствуя себя до нельзя неловко без одежды. «Фея темных мыслей Мендейра», — иронично представилась другая и зевнула, лишь скользнув беглым взглядом по девочке. Та поклонилась ей, хотя эта фея чем-то напоминала Елену. Те же ледяные глаза, хоть и черные, а не голубые. «Все феи во всех мирах», — начала была фея светлого образа, но другая в темном наряде тут же ее перебила. «Вот именно, феи. Одарить подарки и возможности той, что родилась от человека...» «Все феи во всех мирах», — с нажимом повторила Селестина, «получают подарок от феи светлого образа, и чтобы уравновесить его, еще один от феи темных мыслей». «Вы будете дарить первое?» — обернулась она к напарнице. «Нет уж, позвольте вы», — ехидно произнесла Мендейра и отлетела немного в сторону, делая вид, что происходящее абсолютно ее не волнует.